Выгодное милосердие. 10 февраля 2008 года. Уже не первый год в средствах массовой информации то и дело мелькают трогательные сообщения о людях, страдающих болезнью Дауна, и упорных попытках множества добровольцев как-то справиться хотя бы с некоторыми их проблемами. Излечить даунизм на современном этапе развития биологии невозможно. Наука пока не научилась, и даже многообещающие нанотехнологии не надеются удалять из каждой клетки лишний экземпляр хромосомы 21, чья работа смещает выработку многих белков до уровня, выводящего из строя многие органы, включая мозг. Но при изрядном терпении можно, используя оставшиеся ресурсы организма, научить несчастного многим осмысленным навыкам и формам поведения, даже исполнению некоторых ролей в кино и на театре. До нас борьба за благополучие даунов докатилась недавно. На Западе она началась заметно раньше. Сразу после того, как некий менеджер додумался нанимать даунов на упаковку товаров в супермаркетах. Со столь простой работой даже слабоумный справится, а платить ему можно куда меньше, чем здоровому, ибо скромность способностей заметно ограничивает потребности. Еще раньше Запад гуманно развернул массовую заботу о менее тяжких и потому заметно легче социализируемых инвалидах, слепых, ограниченно подвижных. Каждая очередная волна гуманизма поднималась сразу после того, как появлялись технологии, позволяющие соответствующей категории граждан активно участвовать в каких-либо отраслях экономики. Так, производственная деятельность Советского общества слепых была сосредоточена в основном на сборке устройств со множеством мелких легких деталей, работа едва ли не идеальная именно для чувствительного осязания. А повсеместное сооружение пандусов для колясочников развивается по мере формирования надомного офиса от обычного телефона через модемную связь с офисным сервером к интернету. Впрочем, и обычные телефоны далеко не устарели в эпоху интернета. Мне доводилось встречаться с разработчиками нескольких версий распределенного надомного колл-центра. Правда, пока не знаю, в какой мере их творения востребованы. На первый взгляд, столь меркантильный подход может показаться циничным. Но, с другой стороны, никто еще не отменил древнюю притчу. Чтобы человек был сыт один день, подари ему рыбу, а чтобы он был сыт всю жизнь, дай ему удочку. Новые времена внесли в нее только одно уточнение. Удочку лучше не дарить, а продать в кредит, чтобы человек оказался должен заботиться не только о личных потребностях, но и о возврате кредита, то есть об интересах по меньшей мере тех, кому он должен отдать излишек своей рыбы, а значит, наловить ее больше, чем требуется лично ему. Увы, даже при нынешнем, еще недавно невообразимом, уровни технологического совершенства зарабатывать может далеко не каждый. Да и рыночные превратности ставят благополучие инвалидов под угрозу куда серьезнее той, что маячит перед здоровыми. Чем меньше спектр возможностей человека, тем труднее отыскать новую нишу взамен скоропостижно закрывшейся. Но все очевидные сложности не отменяют главного. По мере развития экономики, прежде всего, по мере углубления развития труда, все больше членов общества могут самостоятельно удовлетворять свои потребности. Соответственно, в простой благотворительности нуждается все меньшая доля людей, а ресурсов милосердия на каждого страдальца приходится все больше, что делает общество в целом добрее и спокойнее. Продолжение достоинств – недостатки. Раз уж разделение труда требует от каждого все меньших способностей, растет число тех, чьи способности превышают должностные требования. Хорошо еще, если избыток личных возможностей уйдет на развлечения вроде туризма или авторской песни, популярных в советские времена у нас, или привычный для американцев собственноручный ремонт дома. А что, если человек надумает что-нибудь противоправное или, еще того хуже, займется подсиживанием начальника, всего лишь ради обретения простора для полного проявления своих талантов. В Соединенных Государствах Америки термин «overqualified» стал едва ли не главной, хотя, во избежание обвинений в дискриминации, не всегда озвучиваемой причиной отказа в приеме на работу. У нас он пока не общеизвестен, но многие, и работники, и работодатели, уже принимают его в расчет. Вдобавок, умный худший потребитель, нежели дурак. Он взыскательнее к качеству товаров и услуг, не склонен так же часто менять одежду и мебель. А уж принцип «не хуже, чем у джонсов» его и вовсе не вдохновляет. Что ему соседи, если он своим умом решает, как жить? Рынок, как мифическое копье Геракла, сам исцеляет нанесенные им раны. Раз в обществе слишком много умников, совершенствуются технологии массового оглупления. Сегодня в развитом обществе они, конечно, еще далеки от идеала, описанного в романе Олдоса Хаксли «Дивный новый мир». Там эмбрионам, предназначенным в будущем для примитивных работ, добавляли в питательную среду спирт, замедляя развитие мозга и необратимо повреждая некоторые тонкие его структуры. Но и за пределами антиутопий очевидны немалые достижения на пути избавления от избытка разума. Школа, и средняя, и высшая, вместо общих закономерностей, из коих каждый при желании может вывести полноценные рекомендации, преподает лишь конкретные рецепты для частных случаев, а уж навыки самостоятельного выведения правил и законов объявлены в рамках концепций вроде позитивизма, вовсе не существующими. Средства массовой информации распространяют в основном сведения об ужасах и скандалах, не особо заботясь об их достоверности. Развлечения, еще недавно адресованные разве что пьяной толпе, объявляются высшими достижениями культуры. Мультикультурализм и политкорректность внушают равноценность первобытного примитива и плодов многовекового совершенствования. А чтобы никто не пытался рассеять эту дымовую завесу, ныне покойный Жак Деррида и его еще живые последователи учат: мир есть текст, и замедлительной сложностью слов человеку заведомо не под силу постичь хоть что-то в скоротечной реальности, а потому не стоит и стараться установить истину, следует лишь фантазировать поизящнее. Впрочем, как не все последователи Деррида доводят его деконструктивизм до логичного, полного и очевидного абсурда, так и политкорректность не всегда нацелена исключительно на оглупление. Так защита прав гомосексуалистов обоего пола началась, когда выяснилось: не заботьтесь о детях, они в среднем успешнее гетеросексуалов в делах и карьере, так что выгоднее как клиенты. В рамках разделения труда создается и множество рабочих мест, требующих сверхвысокой квалификации. Но чаще всего узкой, в пределах прямых служебных обязанностей, а колоссальные нагрузки, неизбежные на такой работе, даже без целенаправленных усилий системы образования гарантируют, великий сыщик может не знать о гелиоцентрической системе мира. Врач Артур Конан Дойл здраво оценил возможности своего персонажа. А великий инженер вовсе не интересоваться политикой, хотя возможности политиков определяются в основном экономикой, то есть инженерным трудом. Не зря еще авторы Козьмы Прудкова ехидно отметили: специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя. Нынче таких флюсов столько, что человек с нормальным кругозором и естественным интересом ко всему окружающему выглядит по меньшей мере белой вороной. Разве что в интеллектуальных играх такая модель поведения, общепринятая еще несколько поколений назад, пока востребована. Но сами эти игры, увы, далеки от реальной экономики. Существуют они лишь на спонсорские деньги, а потенциал их участников используется в лучшем случае с КПД старинного паровоза. За пределами же игровой тусовки ее возможности известны столь мало, что даже меня, человека, мягко говоря, далеко не идеального и уж подавно не лучшего среди интеллектуальных игроков, то и дело провозглашают едва ли не гением. Итак, современный рынок явно не умеет зарабатывать на умных. И всеми доступными средствами устраняет их, чтобы не помешали вести эффективный бизнес на тех, кто попроще. Но ведь еще недавно на предельно слабоумных, вроде даунов, тоже зарабатывать не умели. Родится новая коммерческая идея, и рынок всей своей мощью начнет поднимать общественный интеллект. Скорее бы! А уж тот, кто первым научится зарабатывать на умных, и вовсе озолотится. Сливки со свежего рынка всегда самые вкусные. Так что, господа бизнесмены, думайте скорее!